темных небесах Тариона грохотал гром. Фиолетовое ночное небо раскалывали молнии, отблескивая в стеклянных стенах Великой Консерватории. В 10 тысячах граней отражалась буря, яркая даже на фоне горящего внутри света. Гиппоканты выдыхали пар, их клочковатая шерсть успела намокнуть, пока кучер гнал зверей через усиливающийся дождь. Дорога впереди постепенно превращалась в поток. Вода стекала по насыпи у границы деревьев, растущих вдоль подъездного пути до самого особняка. Кучер был закутан в дождевик, из-под которого мелькнули только глаза и нос, когда он обернулся к решетке в карете за его спиной. «Почти на месте, префектор», — глухо сказал Пилон. «Отлично, Пилон», — послышался отрывистый голос Валерия. Слуга поднял отвороты плаща и поправил хлястик на подбородке, не позволявший широкополой шляпе слететь с головы. Его одежда не предназначалась для подобной погоды, но Валерий решительно настоял на том, что им следовало как можно скорее попасть в дом отца. Редкая в этих краях буря не позволила им отправиться самолетом, а дворянин Тариона никогда в жизни не сел бы в Гаскар, и в итоге не осталось иного варианта, кроме как воспользоваться традиционной каретой. Широкие колеса с шипением проносились по лужам. Пилон притормозил, чтобы пересечь маленький мостик, переброшенный через исходящий паром ручей. Денщик управлял гиппокантами с помощью небольшого пульта на возвышении рядом с местом кучера. Он ловкими пальцами передвигал рычажки, и устройство направляло радиосигнал в камеры давления упряжи зверей, чтобы те либо наполнялись воздухом, либо спускали, направляя гиппокантов влево или вправо, понукая или наоборот замедляя. Ворота впереди уже были открыты, и карета, не снижая скорости, проехала под аркой из серебра, выкованной в форме двух свисающих змей, герба Тариона. «Правь к западному входу», — приказал Валерий через громкоговоритель. Пилон направил карету по гравию. Когтистые лапы гиппокантов выбрасывали назад камешки, громко барабанившие под днищу. Денщик чуть притормозил и повел зверей шагом, пока дверца кареты не поравнялась с кирпичной дорожкой, ведущий к колонному входу в Великую Консерваторию. Несмотря на бурю, многие окна были распахнуты настежь. Вокруг рам Пилон заметил характерное мерцание погодных щитов. Сквозь дождь слышались звуки музыки и разговоров. Пилон притормозил и бросил оттяжки на спины гиппокампов, после чего развернулся в кресле и открыл замок. Дверь распахнулась, зашипев пневматикой. Пилон тут же достал из-под кресла огромный зонт и спрыгнул на дорожку в тот самый миг, когда Валерий вышел из кареты. «Похоже, вечеринка в разгаре», — заметил Валерий, шагая по мокрой дорожке. Пилон двигался рядом, стараясь не выпустить красно-белый зонт, превратившийся в парус на ветру. «День рождения вашей племянницы, Низеллы», — ответил Пилон. «Ах, она», — сказал Валерий, — «такая милая девочка». «Уже не девочка, префектор», — заметил Пилон. Они дошли до небольшого крыльца, ведущего ко входу. Ей уже 6, настоящая женщина. «Сколько это по-тирански?» – спросил префектор, поднимаясь по ступеням. «Не понимаю, почему ты используешь старый календарь, Пилон?» «Потому что до согласия он исправно служил нам 80 поколений», – подумал Пилон, но вместо этого ответил. «Около 17 тиранских лет, префектор». «Как быстро летит время?» задумчиво сказал Валерий, когда они прошли под стеклянным навесом. Слуги в ливреях взяли у Пилона зонт и без лишних слов сняли с Валерия промокшую верхнюю одежду. Они вели себя с непринужденностью людей, отслуживших в когорте, и пуговицы-значки на лацканах только подтверждали это. Они ничего не спросили у новоприбывших и просто отступили в сторону, чтобы дать им пройти. То, что Валерий носил красный пояс тарионской знати, было достаточным основанием находиться здесь. Неправомочное ношение красного цвета считалось преступлением на Тарионе. Утопая ногами в ворсистых коврах, Пилон пошел первым. По стеклянному своду у них над головами барабанил дождь. У дверей, ведущих в консерваторию, их ждали лакеи с золотыми подносами, на которых стояли спиральные бокалы с вином. Пилон взял один для своего повелителя. Но префектор взмахом руки отказался от напитка и шагнул внутрь. Недолго думая, Пилон осушил бокал и поставил его обратно на поднос под хмурым взглядом слуг. Денщика Валерия меньше всего волновало их неодобрение. Будучи обычной домашней прислугой, В неформальной иерархии своего класса они стояли гораздо ниже помощника префектора. Он проследовал за Валерием на почтительном расстоянии, пока префектор пересекал зал консерватории. Праздник был в самом разгаре. Нарядные женщины в украшенных драгоценностями париках кружились в танце с мужчинами в парчевой форме, расшитой золотыми галунами. Вихрь искрящихся цветов и украшений. Висевшие на белом потолке люстры заливали все мягким синим светом, еще больше усиливая нереальность происходящего. В стороне на небольшой сцене квинтет играл на охотничьих рожках и рентарах, задавая медленный музыкальный темп для танцующих пар. Даже те, кто не принимал участия в танцах, двигались в ритм с музыкой, делая грациозные шажки с каждым свистом и треньканьем. Валерий нарушил этот ритм, торопливо шагая к спиральной лестнице, ведущей на галерею, с которой открывался вид на весь зал. Префектор постоянно на кого-нибудь натыкался, либо уклонялся в последний момент. Его передвижение превратилось в череду неуверенных шагов, сопровождающихся извинениями. Пилон догнал своего повелителя и принялся помогать ему, подбирая сброшенные шляпы, упавшие ножны и трости, а также разглаживая примятые сорочки и рукава кителей по следам Валерия. Внезапно путь им преградил человек с бочкообразной грудью, густыми бакенбардами и кустистыми бровями. Поверх синей формы он был перепоясан красно-черным поясом, указывающим на то, что он когда-то служил в когорте, но уже не был кадровым офицером. Мужчина хлопнул Валерия по плечу, едва не сбив удивленного префектора с ног. «Марк!» – громогласно воскликнул мужчина, в котором Пилон узнал Рауля Табалиана, дальнего родственника правящей династии. Он значительно раздался вширь с тех пор, как Пилон видел его в последний раз, приблизительно 5 тиранских лет назад. «Извини, мне нужно срочно поговорить с отцом», сказал Валерий, протолкнувшись мимо Табалиана. Тот недоуменно уставился на своих товарищей. «Прошу прощения, советник Табалиан. Моему повелителю срочно нужно обсудить некоторые дела с Цезарем», торопливо извинился Пилон, поравнявшись с мужчиной. «Уверен, префектор вскоре к вам присоединится». Появление Валерия вызвало настоящий переполох, который расходился вокруг него, будто круги на воде. Табалиан с несколькими товарищами последовал за ним к спиральной лестнице, и толпа выросла до десятка человек к тому времени, как префектор начал взбираться по кованым железным ступеням. Пилон пробирался сквозь толпу как можно аккуратнее, а затем, что из духу, бросился по лестнице, пытаясь поспеть за повелителем. Правящая семья Тариона восседала на низких кушетках, с которых открывался великолепный вид на всю консерваторию, даже более чудесные, чем снизу. Музыканты завершили партию, и полдесятка членов семьи Валерия встали, вежливо аплодируя. «Смотри, отец, это же Марк!» – раздался голос женщины, немного старше самого префектора, его сестры Миании. Все взоры обратились к нему, едва он вышел на украшенную балюстрадой галерею, зажав шлем под мышкой и коротко поклонился. «Цезарь!» произнес префектор, не отрывая взгляда от бархатистого ковра. «Префектор!» – таким же официальным тоном поприветствовал его отец. Цезарь Валентин Валерий стал самым молодым обладателем этого титула, получив его всего в 17 лет, в 60 по тиранскому летоисчислению. Он казался еще более низкорослым и худым, чем его старший сын. Был гладко выбрит, волосы имел светлые, редеющие, собранные в тугой узел на затылке. Его форму увешивали аксельбанты и награды, полученные в когорте Тариона на службе императору и гвардии Ворона. Цезарь протянул руку, три пальца которой, включая большой, были заменены механической аугметикой. Правое ухо также было протезом. Мужчина стоял немного кривобоко, на бионической ноге. Марк принял руку и слегка прикоснулся к ней губами, прежде чем выпрямиться. «Добро пожаловать на Тарион, сын!» – объявил Цезарь и крепко прижал к себе Марка. «Дай и другим обнять его», – сказала Юлиана, жена Цезаря. Она отняла Марка у мужа и тоже заключила сына в объятия, звучно поцеловав щеку. «У меня важные новости», – поспешно сказал Марк, отстраняясь от материнской ласки. Пилон выглянул через перила балкона и увидел, что гости внимательно следят за тем, что происходит между членами правящей семьи. Бокалы остановились у самых губ, разговоры постепенно утихли. «Выпей, Марк», — сказал Антоний, младший из двух сыновей Цезаря. Он выглядел, как более светловолосая копия старшего брата, со шрамом от пули на правой стороне подбородка. «Почему ты такой мрачный?» «Да, сын, присядь и расскажи, что стряслось», — сказала Юлиана, взяв бокал вина со столика, закрепленного прямо на балюстраде. «Прошло так много времени. Хорус восстал против императора». Тихие слова префектора разлетелись по залу, и после них наступила абсолютная тишина. Внизу раздался звон металла и разбитого стекла, когда слуга от шока выронил поднос. «Что ты сказал?» — не понял Цезарь. «Ты о чем?» «Сыны Хоруса — изменники», — повторил Марк. Дрожащей рукой он взял бокал из рук матери и осушил его до дна. Дальше он продолжал шепотом. «Воитель хочет свергнуть императора. Многие легионы Астартес встали на сторону Луперкаля. Будет гражданская война». «Здесь какая-то ошибка», — прошептала Юлиана. «Возможно, часть его легиона, но чтобы сам Хорус...» «Что с гвардией Ворона?» — спросил Цезарь. «Бессмыслица какая-то», — произнес Антоний. «Ты уверен?» «Все произошло на Истване», — сказал префектор, сжав зубы от одного только воспоминания. «Я видел, что случилось. Я и еще горстка людей. Все, что осталось от когорты Тариона. Гвардия Ворона верна. Лорд Коракс отправил меня сюда. Легион почти уничтожен. И, похоже, предателям удалось истребить Саламандр и Железных Рук». Цезарь сел на кушетку. Его лицо стало белым, как снег. Рот раскрылся в немом шоке. Пилон услышал стук шагов и заметил, что некоторые гости направляются к выходу. Денщик осторожно потянул своего повелителя за локоть. «Префектор, можно сказать?» «Молчи, Пилон», — шикнул Марк, отдернув руку. «Гости уходят», — заметил Пилон, указав на консерваторию. «Повелитель, слухи могут навредить». «Твой человек прав», — сказал Антоний. Он обернулся к Цезарю. «Отец, если новости разлетятся, то вызовут истерию и панику». Цезарь махнул своему главному советнику, трибуну Пелису, и тот поднялся с кресла в дальнем конце галереи. «Никому не покидать здание», — приказал Валерий. «Конфискуйте все переговорные устройства, ждать моего официального заявления. Это касается и слуг. Пусть у каждого входа станут ветераны, никто не входит и не выходит, пока я не прикажу другого». Пелис кивнул и отошел. Цезарь уже отправился от шока и поднялся на ноги. Он бросил на Марка исполненный тревоги взгляд и стал ходить вокруг кушетки. «Полагаю, Коракс отправил тебя воссоздать когорту», — сказал он. И в ответ получил утвердительный кивок от сына. «Люди не проблема. Мы отказывали добровольцам последние 2 года. Но после восполнения потерь нам понадобятся корабли». «На Тол Прим, там есть флот», — вмешался Антоний. «Старые корабли, вернувшиеся с натолскими полками, но они сослужат хорошую службу, если ты отправишь весть местному совету». «Да, и еще мы можем получить помощь Мирокузнице, как он там зовется». «Некоторые из механикум вступили в союз с Хорусом», — заговорил Марк, прежде чем Цезарь получил ответ на свой вопрос. «Ты говоришь об этом Корниксе, отец. Лучше сначала убедиться, на чьей они стороне, прежде чем обращаться к ним». Цезарь застыл как вкопанный, ужаснувшись столь жутким новостям. Выражение его лица едва не заставило префектора пожалеть о сказанном. Через пару секунд он пришел в себя и вновь принялся мерить комнату шагами. «Тогда у нас будут проблемы с поставками оружия», — сказал Валентин. «Кузницы Киавара покроют любой дефицит», — заметил префектор. «Хорошо, хорошо. Первую волну набора Пелис начнет уже утром. С деталями будем разбираться, когда отдадим необходимые приказы». Цезарь остановился и вцепился в перила. Слуги вели гостей к главному зданию, направляя их, словно гиппокампов. Один из музыкантов громко возмущался, и когда его выводили со сцены, он размахивал своей лирой, словно полковым знаменем. «Что еще нам нужно решить сейчас?» «Командующий», — строго сказала Юлиана, — «вы не покинете Тарион, только не теперь». Цезарь разочарованно поник и кивнул. Пару мгновений он беззвучно шевелил губами, решая возникшую проблему, а затем улыбнулся и вновь посмотрел на Марка. «Что ж, не будем загадывать слишком далеко, да, сын?» — сказал правитель Тариона, положив руку на плечо префектора. «Тебе известно о происходящем куда больше нашего. ты сможешь возглавить когорту». «Это большая честь, отец, но я всего лишь префектор», — ответил Марк. «Чепуха, я здесь командую, поэтому назначаю тебя вице-цезарем. Полная власть. Антоний займет место префектора». Марк недоверчиво покачал головой, пару раз открывал и закрывал рот, но потом опомнился. Он упал на колено и, взяв руку отца, поцеловал ее. «Я обязуюсь служить», — произнес он слова клятвы когорты. «Императору превыше всех, за Тарион и просвещение». Пилон подавил улыбку. «Быть слугой префектора — это одно, но помощником вице-цезаря совсем другое. Если ему повезет, а Пилон не видел причин, почему не заслужил толику удачи, он мог стать даже субтрибуном». «Убедись, что покои твоего повелителя готовы», — сказала Юлиана Пилону. «Валерий не предупредил о своем прибытии, поэтому я понятия не имею, в каком они состоянии». Кивнув, Пилон отступил в сторону. Даже будучи субтрибуном, ему придется заправлять постель. Пилону было приятно думать, что в жизни остались вещи, изменить которые не смогло даже предательство воителя.